Стэнли Вейнбаум. Планета Паразит. Хэму Хэммонду повезло, что когда началось извержение грязи, стояла середина зимы. Зима на Венере ничем не напоминает земную. Только жители самых теплых районов Амазонии или Конго смогли бы представить себе зиму на Венере. Самые худшие летние дни, зной, назойливые обитатели джунглей. На Венере, как известно, времена года чередуются на противоположных полушариях, как и на Земле. Однако с одной существенной разницей. Когда Северная Америка и Европа обливаются потом, в Австралии и Аргентине царит зима. На Венере же времена года связаны не с отклонением от плоскости эклиптики, а с либрацией, периодическими маятниковыми колебаниями относительно ее центра масс. Венера не вращается и все время обращена к Солнцу одной стороной, точно так же, как Луна к Земле. На одной ее стороне продолжается вечный день, на другой — ночь. И лишь в зоне сумерек, опоясывающей планету 500-мильной полосой, существуют условия, допускающие проживание людей. В направлении стороны, освещенной Солнцем, сумеречный пояс сменяется жаром пустыни, где живут лишь несколько форм венерианской жизни. А на краю ночи зона, пригодная для жизни, кончается вдруг огромным ледяным барьером, возникшим в результате конденсации верховых ветров, непрерывно поступающих из жаркого полушария в холодное, чтобы здесь остыть, опуститься вниз и двинуться обратно. Теплый воздух, остывая, приносит с собой дождь, который на краю вечной ночи замерзает, образуя огромные ледяные крепости. Что находится дальше? Какие фантастические формы жизни можно встретить в беззвездной темноте замерзшего полушария? Или же оно мертво, как лишённая атмосфера Луна, до сих пор остается тайной. Медленная либрация, тяжелое переваливание планеты сбоку на бок вызывает появление чего-то вроде времен года. В районах сумеречного пояса, сначала на одном полушарии, потом на другом, закрытое облаками Солнца в течение 15 дней, постепенно поднимается высоко и лишь вблизи ледяного барьера почти касается горизонта, поскольку либрация составляет всего 7 градусов. Но и этого хватает для создания заметных 15-дневных времен года. И каких времен года? Зимой температура опускается до влажных, но терпимых 35 градусов. А 2 недели спустя, вблизи выжженных зноем тропиков, 60 градусов знаменуют холодный день. Зимой и летом кратковременные дожди мрачно льют с неба и поглощаются губчатой почвой, чтобы вновь подняться вверх, в виде липких ядовитых испарений. Именно огромное количество влаги явилось самой большой неожиданностью для первых людей, прибывших на Венеру. Разумеется, облака были видны, но спектроскоп не показывал наличие воды. И ничего удивительного, ведь он анализировал свет, отраженный от верхней поверхности облаков, находящийся в 50 милях от поверхности планеты. Обилие воды приводит к удивительным последствиям. На Венере нет морей или океанов, разве что предположить существование безмерных, молчаливых и вечно замерзших океанов на ночной стороне. На горячем полушарии испарение происходит слишком быстро, поэтому реки, стекающие с ледяных гор, просто уменьшаются и в конце концов уходят в песок. Дальнейшее определяется непостоянным характером почвы в сумеречном поясе. Под землей текут огромные подземные реки, одни кипящие, другие холодные, как лед, из которого возникли. Именно они вызывают извержение грязи, делающие заселение человеком тропиков таким рискованным. Прочная и внешне безопасная поверхность может внезапно превратиться в море кипящей грязи, в которое погружаются здания. Порой вместе с жителями. Предсказать катастрофу невозможно. И здания стоят в безопасности только на редко встречающихся выходах коренных пород. Именно поэтому все поселения людей жмутся к подножиям гор. Хэм Хэммонд был фактором, одним из тех авантюристов, которые всегда появляются на границе и окраинах населенных районов. Большинство из них относятся к двум классам. Это безрассудные смельчаки, гоняющиеся за риском, либо изгнанники, преступники и люди, ищущие одиночество или забвение. Хэм Хэммонд не принадлежал ни к одной из этих категорий. Он не гонялся за абстракциями. Его влекло очарование богатства. Торгуя с туземцами, он добывал стручки семян венерианского растения «Схикстхил», из которых земные химики экстрагировали тригидроксилтертиарелин, или тройной ТДА, необходимый для курса омоложения. Хэм был молод и временами удивлялся, почему старые богатые мужчины и женщины склонны платить колоссальные суммы за несколько дополнительных лет. Тем более, что процедура эта не продлевала жизнь, а вызывала что-то вроде временной искусственной молодости. Седые волосы темнели, морщины разглаживались, лысины покрывались пушком, но через несколько лет искусственно омоложенный человек все равно умирал. Однако пока грамм тройного ТДА равнялся по цене грамму радия, Хэм был склонен идти на любой риск, чтобы его добыть. Честно говоря, он никогда не верил в возможность извержения грязи. Разумеется, это было постоянной потенциальной угрозой. И все-таки, когда, глядя сквозь окно своего жилища на парящую венерианскую равнину, он вдруг увидел появляющиеся вокруг кипящие лужи, то был просто потрясен. На мгновение он оцепенел, но тут же принялся лихорадочно действовать. Натянул на себя защитный скафандр из резиноподобной прозрачной трансдермы, закрепил на ногах большие миски болотных лыж, закинул на спину рюкзак с драгоценными стручками семян Схикстхила, собрал немного продуктов и выскочил на открытое место. Земля была еще наполовину твердой, но на его глазах темная почва вокруг металлических стен жилища начала кипеть. Куб контейнера накренился, постепенно исчезая из виду, пока, наконец, грязь с бульканьем не сомкнулась над ним. Хэм очнулся. Он знал, что нельзя неподвижно стоять посреди грязи извержения, даже если на ногах у тебя похожие на миски болотные лыжи. Если липкая жижа переливалась через верхний край лыж, положение становилось безвыходным. Не в силах передвигать ноги, человек сначала медленно, а потом все быстрее погружался рядом со своим жилищем. Он начал движение по кипящему болоту тем особенным скользящим шагом, который постиг за годы практики. Не отрывая болотных лыж от поверхности, он осторожно скользил, следя, чтобы ни капли грязи не перелилось через загнутые вверх края. Это был утомительный, но единственно возможный способ. Хэм двигался на запад, где находилась линия тени. Если уж искать безопасное место, почему им не может быть зона живительного холода? Трясина оказалась обширной, и Хэм прошел не меньше мили, прежде чем добрался до небольшой возвышенности, и лыжи заскребли по плотному грунту. Весь покрытый потом, он чувствовал себя в скафандре из трансдермы, как в бане. Но человек привыкает даже к Венере. Он отдал бы половину драгоценных стручков за возможность открыть маску скафандра и вдохнуть хотя бы этот, насыщенный паром, влажный венерианский воздух. Но если хотел остаться в живых, это было невозможно. Один вдох непрофильтрованного воздуха в районах возле горячего края сумеречного пояса означал быструю и весьма болезненную смерть. Воздух содержал споры агрессивной венерианской плесени, которая покрыла бы пушистым мхом ноздри, губы, легкие, а затем уши и глаза. Любой контакт с венерианской биосферой был опасен. Однажды Хэм наткнулся на труп торговца, тело которого разъела плесень. Этот человек случайно сделал дыру в скафандре. Этого хватило. Именно поэтому еда и питье на открытом пространстве становились проблемой. Требовалось дождаться, пока дождь осадит на землю споры плесени, и быстро использовать следующие полчаса. Но даже при этом вода должна была быть свежевскипяченной, а продукты только что вынуты из банок. В противном случае, как уже бывало не раз, пища неожиданно превращалась в пушистую массу плесени, которая росла со скоростью передвижения минутной стрелки на часах. Что за мерзкое зрелище. Да, Венера — отвратительная планета. Эту последнюю мысль у Хэма вызвало зрелище болота, поглотившего его жилище. Растительность исчезла вместе с ним, но уже выныривала жадная и прожорливая жизнь. Вьющаяся болотная трава и клубневидные грибы — называемые шагающими шарами. Повсюду в грязи кишели миллионы небольших скользких созданий, пожирающих друг друга, раздирающих на части, причем каждый кусок через некоторое время превращался во взрослое существо. Тысячи различных видов, совершенно идентичных в одном смысле. Каждый на 100% был обжорой. В сущности, некоторые из них всего лишь были клочками кожи, рассеченными дюжиной голодных пастей и ползающими на сотнях паучьих ножек. Жизнь на Венере характеризует более-менее паразитический характер. Даже растения, получающие питание прямо из почвы и воздуха, могут поглощать и переваривать, а во многих случаях и хватать животную пищу. Конкуренция на этой узкой полосе суши между огнем и льдом настолько остра, что не видевшие ее просто не в силах вообразить. Животные непрерывно воюют между собой, а также с растениями, которые отвечают им тем же, часто превосходя первых в создании чудовищных хищников, которых трудно даже назвать растениями. Ужасный мир. За несколько минут, на которые Хэм задержался на месте, побеги вьющихся растений успели опутать его ноги, так что пришлось разрезать их ножом. И черный отвратительный сок, потекший по непроницаемой трансдерме, тут же начал покрываться пухом, по мере того, как пускала ростки плесень. Хэм вздрогнул. «Что за адское место?» — рявкнул он, наклоняясь, чтобы снять болотные лыжи, которые затем предусмотрительно закинул на спину. С трудом брел он сквозь вьющуюся растительность, автоматически уклоняясь от дерева под названием «Джек-хвататель». Дерево вытягивало в направлении его рук и ног ростки, похожие на щупальца. Время от времени Хэм проходил мимо экземпляра Джека-хватателя, с которого свисало пойманное создание. Обычно совершенно неузнаваемое, поскольку плесень покрывала его мохнатым саваном, в то время как дерево спокойно поглощало и то, и другое. «Ужасное место», — бормотал Хэм, отталкивая ногой дрожащий клуб червей, названия которых он не знал. Он задумался. Его жилище располагалось у самого горячего края сумеречного пояса. И значит, от терминатора его отделяло больше 250 миль. Хотя расстояние это колебалось в зависимости от либрации. Никто не может приблизиться к собственной линии, поскольку там свирепствуют совершенно невообразимые бури. Горячие верховые ветры сталкиваются с ледяными ураганами, приходящими с темной стороны, вызывая родовые схватки ледового барьера. Хэму требовалось пройти 150 миль на запад, чтобы оказаться в районе с климатом, слишком умеренным для развития плесени. Там он сможет передвигаться с относительным комфортом. Считая от этого места, не далее чем в 50 милях к северу, находится американский поселок Эротия. Дорогу Хэму преграждал хребет гор Вечности. Правда, это были не могучие 20-мильные гиганты, вершины которых порой замечают земные наблюдатели, и которые навеки отделяют британскую часть Венеры от американских владений. Однако горы эти вызывали уважение даже на перевале, через который Хэм собирался пройти. Он находился на британской стороне, чему, впрочем, никто не придавал особого значения. Факторы пересекали эту границу когда и как хотели. Проект этот означал необходимость преодоления около 200 миль, что лежало в пределах возможностей Хэма. Он был вооружен автоматическим пистолетом и огнеметом, а вода не составляла проблемы при условии, что ее старательно кипятили. В крайних случаях можно было есть и венерианские создания, но это требовало голода, тщательного приготовления и крепкого желудка. «Главное тут не вкус, а внешний вид», — говорили прошедшие через это испытание. Хэммонд горько усмехнулся. Несомненно, ему придется самому проверить истинность этого утверждения, поскольку вряд ли консервов хватит на все путешествие. Хэммонд утешал себя тем, что в сущности нет поводов для беспокойства. Он может быть даже доволен. Стручки Кхикскила, лежащие в его рюкзаке, представляли состояние, сколотить которое на земле он мог бы за полтора десятка лет упорного труда. Как будто ему ничто не угрожало. И все-таки люди без следа исчезали на Венере дюжинами. О них напоминали плесень или какие-нибудь ужасные чудовища, полурастения, полуживотные. Хэм брел, стараясь выбирать поляны, возникающие вокруг деревьев Джека-хватателя, этих всеядных растений, уничтожающих любые проявления жизни в пределах досягаемости своих побегов. В других местах продвижение вперед было практически невозможно, поскольку венерианские джунгли представляли собой такую жуткую путаницу пожирающих друг друга форм, что двигаться можно было лишь шаг за шагом, с огромным трудом прорубая себе дорогу. Но даже при этом оставалась опасность со стороны бог знает каких, вооруженных клыками и ядом созданий, зубы которых могли проткнуть защитную оболочку из трансдермы. А это означало смерть. Даже отвратительные деревья Джека-хватателя были лучшей компанией, подумал Хэм, отпихивая непрерывно изучающее окружение лианы. Через 6 часов после начала вынужденного путешествия пошел дождь. Хэм нашел место, которое недавнее грязеизвержение очистило от деревьев и кустов, и сел поесть. Сначала он зачерпнул немного воды, покрытой пеной, профильтровал ее через ситечко, прикрепленное к манерке, и занялся стерилизацией. Огонь был недоступен, поскольку в тропиках Венеры сухие дрова встречаются крайне редко. Поэтому Хэм бросил в жидкость термические таблетки, которые мгновенно вскипятили воду, сами улетучившись в виде газа. Вода сохранила слабый привкус аммиака, но это было минимальное неудобство. Хэм накрыл сосуд и поставил в сторону, чтобы вода остыла. Потом открыл консервную банку с фасолью, огляделся, нет ли поблизости случайной плесени, затем поднял забрало и торопливо проглотил пищу. Запив все теплой водой, он осторожно влил остатки в мешочек, находящийся внутри скафандра, откуда воду можно было подтягивать через трубку. Не прошло и 10 минут после окончания еды, и Хэм еще отдыхал, мечтая о недосягаемой роскоши сигареты, как мохнатая плесень покрыла остатки продуктов в банке. Час спустя усталый и взмокший Хэм нашел дружеское дерево, названное так его открывателем, натуралистом Барлингемом. Это одно из немногих деревьев Венеры с такими вялыми движениями, что можно безопасно отдыхать среди его ветвей. Хэм влез на него и заснул, как убитый. Прошло 5 часов. Проснувшись, Хэм констатировал, что веточки и небольшие присоски дружеского дерева оплели всю его трансдерму. Он осторожно оторвал их, спустился вниз и побрел на запад. Сразу после второго дождя он встретил пузана — создание, называемое так в английской и американской частях Венеры. Во французской части его называют «потаколь», то есть «горшок теста», а в датской — ну что же, датчане не слишком стыдливы и называют животное так, как оно того заслуживает. Вообще-то пузан — существо отвратительное. Масса белой, похожей на тесто протоплазмы, доходит до 20 тонн кашеобразной мерзости. Она не принимает никакой определенной формы. Это просто бесформенное скопище клеток, освобожденное от телесной оболочки, ползающий, вечно голодный рот. Пузан не обладает интеллектом, не имеет никаких инстинктов, кроме, пожалуй, чувства голода, и движется туда, где пища касается его поверхности. Касаясь двух съедобных поверхностей, он попросту делится, причем большая часть атакует большую добычу. Он невосприимчив к пулям, и ничто, кроме пламени огнемета, не в состоянии его убить. Да и то лишь в том случае, если огонь уничтожит все клетки. Пузан катится по поверхности, поглощая все, и оставляя за собой голую черную землю, на которой сразу же появляется вездесущая плесень. Хэм отскочил в сторону, когда пузан вдруг выкатился из джунглей справа от него. Правда, он не мог повредить защитную трансдерму, но тестовидная масса могла просто задушить человека. Хэму очень хотелось поразить эту тварь полным зарядом из огнемета, висящего на поясе, но опытный венерианский пионер весьма экономно пользуется оружием. Оно заряжено алмазом, правда промышленным, а не ювелирным, но все же бесценным в трудных ситуациях. Воспламененный кристалл отдает свою энергию в одной чудовищной струе огня, которая с громовым грохотом бьет на расстояние в 100 ярдов, превращая в пепел все на линии выстрела. Пузан прокатился под аккомпанемент чавканья и чмоканья, а за ним открылась просека, проделанная в чаще. Вьюны, лианы, змееподобный плющ и деревья Джека-хватателя — все было выметено без остатка, до самой влажной почвы, где буквально на глазах разрасталась плесень. Все было выметено без остатка, до самой влажной почвы, где буквально на глазах разрасталась плесень. Коридор вел почти в том направлении, куда собирался идти Хэм, поэтому он воспользовался случаем и широко зашагал вперед, внимательно поглядывая на зловещие стены джунглей. Примерно через 10 часов тропу эту снова заполнит враждебная жизнь, но пока существовала возможность передвигаться значительно быстрее. Он прошел уже почти 5 миль по дороге, начавшей постепенно зарастать, когда встретил туземца, галопирующего на 4 коротких ногах. Руки его, похожие на клешни, вырезали проход в зарослях. Хэм остановился, для краткого палавера. «Мурра!» — сказал он. Язык жителей экваториальных тропиков весьма причудлив. Он насчитывает около 200 слов, но выучивший их не может сказать, что овладел им до конца. Слова характеризуют понятийные обобщения, а каждый звук имеет от дюжины до сотни значений. «Мурра», например, выражает приветствие, что-то близкое «hello» или «добрый день», однако может также передавать предупреждение. «Берегись», значит, оно и будем друзьями, а также, как это ни странно, «вызываю тебя». Имеет оно и значение существительного, означая войну, мир, отвагу или страх. Утонченный язык. Только недавние исследования модуляции голоса продемонстрировали земным филологам его богатую природу. Впрочем, английский с его «to», «to» или «to», «one», «won», «when», «win», «when» и дюжиной других близких звуков тоже показался бы странным для ушей венериан, неприученных различать гласные. Но самое плохое, что люди не могут читать по широким плоским лицам венериан с тремя глазами. Они наверняка передают множество информации. Венерианин, однако, принял предполагаемый смысл. «Мурра», — ответил он, останавливаясь. «Уск», что означало, среди прочего, «кто ты», «откуда идешь» или же «куда направляешься». Хэм выбрал это последнее значение. Указав на закрытый туманом запад, он поднял руки, рисуя контур гор. «Эротия», — сказал он. Это название имело лишь одно значение. Туземец молча раздумывал, потом махнул своими когтями вдоль тропы в направлении на запад. «Цурки», — сказал он и добавил на прощание. «Мурра». Хэм прижался к стене джунглей, чтобы дать ему пройти. «Цурки» означает около 20 понятий, в том числе и торговцы. Слово это обычно употребляют по отношению к землянам, и Хэм заранее радовался обществу человека. Прошло уже более 6 месяцев со времени, когда он последний раз слышал человеческую речь иначе, чем с помощью маленького радиоприемника, утонувшего вместе с жилищем. Пройдя еще 5 миль по тропе, проеденной пузаном, Хэм вдруг оказался на поляне, где недавно произошло извержение грязи. Растительность здесь доходила лишь до пояса, а в четверти мили он заметил здание фактории. Было оно гораздо представительнее его собственного жилища, контейнера с металлическими стенами, и имело целых 3 комнатки, что было в тропиках неслыханной роскошью. Каждую унцию груза приходилось доставлять из поселка ракетой. Деятельность факторов была довольно рискованной, и Хэм радовался, что остался с такой прибылью. Он двинулся через все еще топкий грунт. Окна фактории закрывали шторы, защиты от вечного дневного солнца. А дверь была закрыта. Это являлось нарушением законов, царивших на границе цивилизации. Все оставляли двери открытыми, поскольку это могло спасти какого-нибудь заблудившегося человека. И даже человек без чести не отваживался красть из открытой фактории. Не сделали бы этого и туземцы. Ни одно существо не было таким порядочным, как венерианские туземцы, которые никогда не лгут и не крадут. Но, разумеется, могут после традиционного предупреждения убить купца, чтобы завладеть его товарами. Хэм стоял как вкопанный. Подумав, он утоптал клочок чистой почвы перед дверями, сел, прислонившись к ней, стряхнул многочисленных отвратительных мелких существ, копошившихся на его трансдерме, и стал ждать. Прошло не менее получаса, прежде чем он заметил человека, бредущего через поляну. Шлем скафандра затенял его лицо, и Хэм разглядел только большие, обведенные темными кругами глаза. «Привет! Мне пришло в голову нанести вам визит. Меня зовут Гамильтон Хэммонд, но, как вы, конечно, догадались, друзья называют меня Хэм». Фактор остановился, после чего заговорил удивительно мягким и приглушенным голосом с явным английским акцентом. «Может, вы отодвинетесь и впустите меня?» Голос его звучал холодно и враждебно. Хэм почувствовал удивление и гнев. «Чёрт возьми!» — рявкнул он. «Ну и гостеприимство!» «Для вас нет места под моей крышей», — хозяин остановился в дверях. «Вы американец? А что делаете на британской территории? Могу я взглянуть на ваш паспорт?» «Торговец, верно?» Фактор был худощав, а тон его резок. Короче говоря, контрабандист, и находишься здесь нелегально. Убирайся!» Хэм стиснул зубы. «Легально или нет, — сказал он, — это не имеет значения. Я уполномочен пользоваться привилегиями, вытекающими из кодекса пограничья. Мне хочется вдохнуть чистого воздуха, стереть с лица пот и что-нибудь съесть. Открой дверь и войдем». Перед глазами его сверкнул автоматический пистолет. «Попробуй, и будешь кормить плесень». Как и все венерианские пионеры, Хэм по необходимости был смел и предприимчив. Как говорят в Штатах, крутой парень. «Что ж, это убеждает. Я бы только хотел что-нибудь съесть». «Подожди дождя», — холодно ответил фактор и повернулся к двери, чтобы ее открыть. В ту же секунду Хэм пнул пистолет, который ударился о стену и упал в траву. Противник потянулся за огнеметом, висящим на боку, и Хэм схватил его за запястье. Захват был настолько силен, что фактор тут же перестал вырываться, а Хэм испытал мгновенное удивление от хрупкости запястья, которую почувствовал сквозь слой трансдермы. «Слушай!» — рявкнул он. «Я собираюсь поесть в этом доме! Открывай дверь!» Теперь он держал его за обе руки. Типчик оказался удивительно слабым. Он кивнул головой, и Хэм отпустил руку. Дверь открылась, и они вошли. Внутри его поразила совершенно неслыханная роскошь. Массивные стулья, солидный стол, даже книги, наверняка законсервированные экстрактом плауна от плесени, который порой проникает в дома, несмотря на сетки, фильтры и автоматические распылители. Когда они вошли, автоматический распылитель окружил их облаком дезинфицирующих средств, чтобы убить споры плесени, которые могли бы попасть внутрь во время открывания двери. Хэм тяжело сел, внимательно следя за хозяином. Он оставил ему огнемет в кобуре на поясе, уверенный, что успеет опередить этого мозгляка. Кроме того, кто, находясь в здравом уме, рискнет стрелять из огнемета в доме? Хэм занялся забралом, доставанием продуктов из рюкзака, вытиранием вспотевшего лица, тогда как его товарищ или противник молча стоял и смотрел. Хэм некоторое время следил за открытой банкой мясных консервов, но плесень не появилась, и он начал есть. «Какого чёрта?» — буркнул он. «Ты не поднимаешь забрало?» Тот упрямо молчал. «Боишься, что увижу твое лицо? Твоя физиономия меня не интересует, я не фараон». Молчание. Он попытался еще раз. «Как тебя зовут?» «Барлингем. Пат Барлингем». Хэм рассмеялся. «Патрик Барлингем умер, приятель. Я его знал». Никакого ответа. «Если не хочешь говорить, как тебя зовут, по крайней мере, не оскорбляй памяти хорошего человека и великого исследователя». «Спасибо», — голос звучал сардонически. «Это был мой отец». Еще одна ложь. У Барлингема не было сына, а только...» Хэм озадаченно замолк. «Открой забрало!» — крикнул он. «Почему бы и нет?» — сказал мягкий голос, и противосолнечное забрало опустилось. Хэм проглотил слюну. Авантюрист и венерианский торговец был все таки джентльменом. Лишь жажда быстрого обогащения привела его, по образованию инженера, в горячие земли. «Прошу прощения», — буркнул он. «Эх вы, доблестные американские браконьеры», — насмешливо отозвалась Пат. «Вы все такие храбрые, чтобы навязываться женщине?» «Что вы делаете в таком месте?» «Я вовсе не обязана отвечать на ваш вопрос». Она неопределенно махнула рукой, указывая вглубь комнаты. «Я классифицирую флору и фауну горячих земель. Меня зовут Патриция Барлингем. Я биолог». Только теперь он заметил образцы, законсервированные в банках и стоявшие в следующем помещении, вероятно, лаборатории. «Одинокая девушка в тропиках? Простите, но вы слишком легкомысленны». «Я не ожидала встреч с американскими браконьерами». Хэм покраснел. «Можете не бояться меня, я ухожу». Он поднял руку к своему забралу. В ту же секунду Патриция выхватила из ящика автоматический пистолет. «Я вас не задерживаю, мистер Хэммонд», — холодно сказала она. «Но Ксхикст-Хилл останется у меня как собственность британской короны. Вы украли его на нашей территории, и я его конфискую». Хэм уставился на нее. «Я рискнул всем, что имею, чтобы добыть этот Ксхикст-Хилл. И если лишусь его, буду банкротом». Вы возьмете его только с трупа. Посмотрим. Хэм захлопнул шлем и сел. «Миссис Барлингем», — сказал он, — «не думаю, чтобы вы решились выстрелить в живого человека. Но чтобы забрать Ксикст-Хилл, вам придется нажать на спуск. У меня есть время. Я буду сидеть, пока вы не упадете от усталости». Он смотрел прямо в ее серые глаза. Пистолет был нацелен в его сердце, но выстрела все не было. Наконец, девушка сдалась. «Ты выиграл, браконьер». Она бросила пистолет в пустой ящик. «А теперь убирайся». «С удовольствием», — поспешно ответил он. Хэммонд встал и коснулся забралы, но его остановил крик девушки. Подозревая новую хитрость, он повернулся. Широко открытыми от страха глазами девушка смотрела в окно. Хэм заметил спутанную растительность, а затем огромную беловатую массу. Чудовищных размеров пузан размеренно полз в сторону их убежища. Послышалось слабое «пум», а потом окно закрыла клейкая масса. Чудовище, достаточно большое, чтобы поглотить все здание, разделилось на две части и обтекало его вокруг, соединившись по другую сторону. Тишину прервал взволнованный голос Пат. «Твой шлем, идиот!» — резко сказала она. «Закрой его!» «Шлем? Зачем?» Несмотря на сомнения, он автоматически выполнил приказ. «Смотри, пищеварительный сок!» Она показала на стены, на которых появились тысячи маленьких светлых точек. Пищеварительные соки пузана, достаточно агрессивные, чтобы переварить любую пищу, коррозировали металл, ставший пористым. Жилище было уничтожено бесповоротно. В мгновение ока косматые пятна плесени появились на остатках его обеда, а красновато-зеленый чехол покрыл стол и стулья. Они переглянулись, и Хэм рассмеялся. «Ага», — сказал он. «Теперь и вы бездомны. Мой дом утонул в грязи». «Этого следовало ожидать», — ледяным тоном ответила Пат. «Вы, Янки, не можете догадаться, что нужно искать твердое основание. Коренные породы находятся здесь на глубине 6 футов, и мой дом стоит на сваях». «Во всяком случае, ведете вы себя хладнокровно. Что вы собираетесь делать теперь?» «Можете не беспокоиться, я отлично справлюсь». «Как? Не ваше дело. Каждый месяц ко мне прилетает ракета». «В таком случае вы должны быть миллионершей». «Экспедицию финансирует Королевское общество», — холодно сказала она. «Ракета должна прибыть сюда». Она сделала паузу, и Хэму показалось, что лицо ее под прикрытием шлема побледнело. «Должна прибыть... когда?» «Она была тут 2 дня назад. Я совсем об этом забыла». «Понимаю. И вы считаете, что сможете целый месяц ждать следующую?» Пат возмущенно смотрела на него. «А вы понимаете, — продолжал он, — что ждет вас в течение этого месяца? Через 10 дней начнется лето. А взгляните только на вашу лачугу!» Он указал на стены, на которых расползались коричневые и рыжие пятна. От его резкого движения кусок стены размером с блюдце со скрежетом вывалился наружу. «Через 2 дня это развалится полностью. Что вы будете делать без укрытия, когда температура начнет подниматься до 70-80 градусов? Я вам скажу. Вы погибнете». Пат молчала. «Прежде чем сюда вернется ракета, вы превратитесь в бесформенную массу плесени», — сказал Хэм. «А потом в груду голых костей, которые пойдут на дно при первом же извержении грязи». «Заткнись!» — выпалила она. «Мое молчание не поможет. Сейчас я скажу, что вы можете сделать. Забрать рюкзак и болотные лыжи и идти со мной. Если вы можете ходить так же, как говорить, мы дойдем до страны холода... до лета». «Идти с браконьером Янки? И не подумаю!» «А потом, — продолжал он, — мы можем без труда добраться до Эротии, солидного американского городка». Пат потянулась за своим рюкзаком с предметом первой необходимости, лежащим наготове на случай несчастья, и закинула его за плечи. Потом вытащила толстую пачку записей, сделанных анилиновыми чернилами на трансдерме, смахнула попутно несколько пятен плесени и сунула свиток в карман. Подняв пару болотных лыж, она решительно направилась к двери. «Значит, идем? – засмеялся он. «Я иду», — холодно произнесла она. «В порядочный английский город Винобл. Одна». «Винобл», — простонал он. «Это же 200 миль к югу! И к тому же за горами Вечности!» Патриция молча вышла из дома и повернула на запад в направлении страны холода. Хэм мгновение колебался, потом последовал за ней. Он не мог позволить девушке путешествовать в одиночку, а поскольку та игнорировала ее присутствие, просто шел за ней следом, гневный и угрюмый. 3 часа, а может и больше, они с трудом вбрели в бесконечном свете дня, уклоняясь от назойливых деревьев Джека-хватателя. Шли в основном по не до конца еще заросшему следу первого пузана. Хэму удивляла ловкость и гибкость девушки, которая скользила вдоль тропы со сноровкой туземца. Ему пришлось напомнить себе, что в некотором смысле она и была туземцем. Дочь Патрика Барлингема была первым ребенком, рожденным на Венере, в колонии Винобл, основанной ее отцом. Хэм вспоминал газетные статьи, появившиеся, когда Пат 8-летним ребенком была выслана на Землю. Ему самому было тогда 13. Сейчас ему исполнилось 27, и, следовательно, Патриции Барлингем 22. Они не обменялись ни словом до тех пор, пока выведенная из себя девушка резко не повернулась. «Пожалуйста, уйди», — сказала она. Хэм остановился. «А я вам и не навязываюсь. Мне не нужен опекун. Я лучший пионер, чем ты». Хэм не спорил, и через минуту Пат воскликнула. «Я ненавижу тебя, Янки! Боже, как я тебя ненавижу!» Она повернулась и зашагала дальше. Час спустя неожиданно началось извержение грязи. Безо всякого предупреждения водянистая масса закипела вокруг их ног, а растительность резко заколыхалась. Они торопливо закрепили ремнями болотные лыжи, в то время как самые тяжелые растения уже погружались с угрюмым бульканьем. Хэм вновь восхитился грацией девушки. Патриция скользила по волнующейся поверхности со скоростью, которой он не мог развить, и потому плелся далеко сзади. Внезапно они остановились. В районе грязи извержения это очень опасно, и лишь критическая ситуация могла заставить девушку сделать это. Подойдя на 100 футов, Хэм понял причину. На правом ботинке лопнуло крепление, и Пат беспомощно стояла, балансируя на левой ноге, пока вторая лыжа медленно погружалась. Черная грязь переваливалась через ее верх. Девушка следила за приближением Хэма. А когда поняла, что он собирается делать, сказала: «Не справишься». Хэм осторожно наклонился и поднял ее, держа под коленями и за спину. Лыжа была уже залита, но он резко выдернул ее, вдавив края двоих лыж опасно близко к поверхности грязи. Грязь чмокнула, но Пат была освобождена. Девушка лежала в его объятиях очень спокойно, чтобы не вывести мужчину из равновесия. Хэм осторожно двинулся по предательской поверхности. Пат была не тяжелой, и все-таки жизнь их обоих висела на волоске. Грязь бурлила у самого края его лыж. Хотя гравитация Венеры немного меньше земной, через неделю человек привыкнет и перестанет замечать разницу. Через 100 ярдов они добрались до твердого грунта. Хэм поставил Пат на землю и отвязал лыжи. «Спасибо», — холодно сказала она. Это был мужественный поступок. «Не за что. Надеюсь, после этого приключения вы откажетесь от путешествия в одиночку. Без одной лыжи следующее извержение грязи станет для вас последним. Ну как, идем дальше вместе?» Ее голос стал ледяным. «Я же могу сделать себе лыжу из коры дерева. Кроме того, могу просто подождать день-другой, пока грязь высохнет, и откопать пропавшую лыжу». Он указал ей на гектары грязи. «Где откопать?» Неожиданно девушка сдалась. «Ты снова выиграл, Янки. Но только до страны холода. Потом мы расстанемся. Ты на север, я на юг». Они пошли дальше. Пат не уступала Хэму в выносливости, но значительно лучше его знала специфику венерианских тропиков. Хотя они разговаривали мало, он восхищался ее умением найти самую легкую трассу. Причем, казалось, она определяла деревья Джека-хватателя, не глядя. Но лишь когда они, наконец, остановились после дождя, дававшего возможность терпеливо поесть, у Хэма появилась реальная причина для благодарности. «Ложимся спать», — предложил он. А когда девушка кивнула, сказал: «Там стоит дружеское дерево». И он направился к нему, а девушка шла следом. Внезапно она схватила его за руку. «Это фарисей!» — воскликнула она и рванула его назад. И вовремя. Фальшивое дружеское дерево со страшной силой опустило вниз ветвь, разминувшуюся с лицом Хэма всего на несколько дюймов. Это было вовсе не дружеское дерево. а замаскировавшийся хищник, привлекающий жертвы мнимой безопасностью, а затем атакующий острыми, как ножи, шипами. У Хэма перехватило дух. «Что это? Я никогда не видел ничего подобного!» «Это фарисей. Он выглядит в точности, как дружеское дерево». Она подняла автомат и пустила пулю в центр черного пульсирующего ствола. Потекла черная жидкость, а вездесущая плесень расцвела вокруг дыры. Дерево было обречено на гибель. «Спасибо», — сконфуженно сказал Хэм. «Похоже, вы спасли мне жизнь». «Теперь мы квиты». Она взглянула ему прямо в глаза. «Понимаешь? Счет оплачен». Они нашли настоящее дружеское дерево и уснули в его ветвях. Потом снова шли, снова спали, и так в течение трех лишенных ночей суток. Правда, грязеизвержения на их пути не встретилось, но все остальные прелести тропиков имелись в избытке. Пузаны пересекали им путь. Змеиное вино с шипением атаковало. Деревья Джека-хватателя расставляли петли, а миллионы мелких ползающих существ извивались под их ногами или падали на скафандры. Однажды они встретили даже одноного. Странное, похожее на кенгуру существо, пробирающееся сквозь джунгли, прыгая на одной мощной ноге и пикируя пробивающим жертву трехметровым клювом. Когда Хэм промахнулся, девушка подстрелила одноного во время прыжка, оставив на съедение безжалостной плесени. В другой раз обе ноги Пат оказались охваченными петлей Джека-хватателя, которая почему-то лежала на земле. Когда она наступила на нее, дерево внезапно дернуло, и девушка повисла головой вниз в 10 футах над землей. Она висела так, пока Хэму не удалось ее освободить. Несомненно, без помощи каждый из них погиб бы, но вместе они ухитрялись выжить. Совместные переживания не смягчили холодной враждебной атмосферы, ставшей для них чем-то естественным. Хэм обращался к девушке лишь тогда, когда это становилось совершенно необходимо. Паджа во время редких разговоров называла его не иначе, как «браконьер Янки». Несмотря на это, мужчина порой ловил себя на том, что думает о пикантной красоте ее лица, о каштановых волосах и серых глазах, которые удавалось увидеть, когда прошедший дождь позволял ненадолго поднять забрало. Наконец, в один из дней ветер подул с запада, принося с собой дыхание зимы, бывшее для них даром небес. Это был низовой ветер, идущий из замороженной половины планеты и дышащий холодом из-за ледового барьера. Когда Хэм на пробу сорвал кожу с вьющегося растения, плесень появилась гораздо медленнее, чем обычно, и с меньшей интенсивностью. Это были обнадеживающие признаки. Они приближались к стране холода. С легким сердцем они нашли дружеское дерево. От подножия гор их отделял всего день пути, а там можно было двигаться без скафандра, без угрозы плесени, которая не могла развиваться при температуре ниже 27 градусов. Хэм проснулся первым и некоторое время молча смотрел на девушку, улыбаясь при виде ветвей дерева, обнявших ее как нежные руки. Он понимал, что страна холода означает расставание. Разве что ему удастся убедить девушку отказаться от безумного решения пересечь горы вечности. Вздохнув, он потянулся за своим рюкзаком, висящим на ветке между ними, и внезапно возглас удивления вырвался из его горла. Его стручки Кхикскила! Мешочек из трансдермы был распорот и пуст! Патриция вскочила, разбуженная его криком, и на ее лице под маской Хэм заметил насмешливую улыбку. «Мой Кхикскил!» — заорал он. «Ты забрала его!» Девушка указала вниз, где среди редкой растительности возвышалась небольшая кучка плесени. «Там», — холодно ответила она. «Там внизу, браконьер». «Ты?» — от ярости он задыхался. «Я разрезала мешок, пока ты спал. Ты не вывезешь украденное сокровище с британской территории». Хэм онемел, потом с трудом выдавил. «Проклятая дьяволица! Это все мое состояние!» «Но краденое», — вежливо напомнила она, махая стройными ногами. Свет проникал сквозь полупрозрачную трансдерму, подчеркивая ее фигуру и длинные ноги. Хэм затрясся от ярости. «Надо бы тебя прикончить!» — сдавленным голосом произнес он. Девушка звучно рассмеялась. Со стоном отчаяния Хэм закинул рюкзак на спину и спрыгнул на землю. «Надеюсь, что ты погибнешь в горах», — угрюмо сказал он и направился на запад. Когда он прошел 100 ярдов, сзади донесся голос Пат. «Эй, Янки, подожди немного!» Не останавливаясь и даже не оглянувшись, он продолжал идти. Спустя полчаса, взглянув назад, Хэм заметил, что она идет следом. Отвернулся и ускорил шаг. Дорога вела теперь в гору, и его сила превосходила ее быстроту и сноровку. Когда девушка мелькнула далеко позади, видимая как маленькая точка, двигающаяся, как ему казалось, с усталой покорностью, Хэм нахмурился. Он вспомнил, что извержение грязи застанет ее совершенно беспомощной, лишенной необходимых болотных лыж. Потом до него дошло, что у подножия гор Вечности не бывает извержения грязи. А кроме того, он решил, что это его не касается. Некоторое время Хэм шел параллельно реке, несомненно, какому-то безымянному притоку реки Флэджеттон. До сих пор не возникало необходимости переправы, поскольку все реки на Венере текут от ледяного барьера через сумеречный пояс к тропикам, потому пока были параллельны направлению их движения. Но теперь, когда он добрался до плоскогорья и повернул на север, реки будут встречаться ему. Их придется преодолевать либо на стволах, либо, если предоставится такая возможность и поток окажется достаточно узким, используя ветви дружеского дерева. Сунуть ногу в воду означало смерть. Грозные твари с пастями полными зубов таились даже в маленьких ручейках. На краю плоскогорья Хэм с трудом избежал катастрофы. В момент, когда он продирался через поляну, окруженную деревьями Джека-хватателя, внезапно появилась волна белой протоплазмы, и деревья скрылись в массе гигантского пузана. Хэм оказался между чудовищем и непроницаемой путаницей растительности, поэтому сделал единственное, что мог сделать в данном положении. Выхватив из кобуры огнемет, он послал мощную струю огня в центр чудовищного создания. Огонь испепелил тонны тестообразной массы, оставив несколько небольших кусков, которые ползали, пожирая мертвые останки. Разряд, как это случалось неоднократно, разорвал ствол огнемета. Хэм тяжко вздохнул, принимаясь за почти 40-минутную замену ствола, но ни один настоящий пионер на Венере не станет тянуть с этим делом. Выстрел обошелся Хэму в 15 солидных американских долларов, 10 за промышленный алмаз, который взорвался, и 5 за ствол. Когда у него был Ксхикстхил, это была мелочь, но сейчас становилась солидной суммой. Хэм вздохнул еще раз, обнаружив, что запасной ствол был одновременно и последним, поскольку он экономил на всем, что брал с собой в экспедицию. Наконец, он оказался на плоскогорье. Хищная фауна и флора тропиков появлялась все реже. Стали встречаться настоящие растения, лишенные способности свободного передвижения, а низовой ветер веял холодом ему в лицо. Сейчас он находился в глубокой долине. Направо вздымались вершины малых гор Вечности, за которыми лежала Эротия, а налево, как могучий мерцающий вал, тянулись склоны больших гор Вечности. Вершины их тонули в облаках, клубящихся на высоте 15 миль. Хэм взглянул на зазубренный перевал Безумца, разделяющий две колоссальные вершины. Сам перевал находился на высоте 25 тысяч футов. Горы же превосходили его еще на 50 тысяч. Только один человек преодолел пешком эту рваную трещину. Патрик Барлингем. Именно этим путем хотела идти его дочь. Впереди, словно тенистый занавес, лежала граница между ночью и сумеречным поясом. И Хэм видел непрерывные вспышки молний, вечно безумствующих в этом районе бесконечных бурь. В этом месте ледяной барьер пересекал цепь гор Вечности, и морозный низовой ветер, поднятый огромным горным хребтом, сталкивался с горячим верховым ветром. Результатом их противоборства была непрекращающаяся стремительная метель, какая могла существовать только на Венере. Где-то здесь и начиналась река Флэджеттон. Хэм изучал дикий великолепный пейзаж. Завтра, а еще лучше сейчас, после небольшого отдыха, он повернет на север. Пат пойдет на юг и, несомненно, погибнет где-нибудь на перевале Безумца. На мгновение он почувствовал болезненный укол и нахмурился. Пусть умирает, если настолько глупа, чтобы пытаться в одиночку преодолеть перевал только потому, что слишком горда, чтобы воспользоваться ракетой из американского посёлка. Она этого заслуживает, и судьба её ему безразлична. Хэм то и дело убеждал себя в этом. Даже когда готовился ко сну уже не на дружеском дереве, а на одном из экземпляров настоящих растений, и с наслаждением подняв забрало. Проснулся он от крика, в котором звучало его имя. Хэм посмотрел через плоскогорье и заметил Пат, перебиравшуюся через край. Как ей удалось его выследить? Это действительно большое достижение в районе, где растения сразу же закрывают тропу, по которой прошёл человек. Потом он вспомнил выстрел из огнемёта. Вспышка и грохот были видны и слышны на несколько миль. Она или увидела её, или услышала. Хэм следил, как девушка с беспокойством оглядывалась по сторонам. «Хэм!» — крикнула она ещё раз. «Не Янки или браконьер, а Хэм!» Он упорно молчал, а она позвала его снова. Он видел её загорелое и очаровательное лицо, поскольку Пат откинула шлем своего скафандра. Девушка крикнула ещё раз, потом разочарованно повернула на юг, вдоль края. Хэм смотрел, как она уходила. А когда лес закрыл её, спустился и медленно двинулся на север. Шёл он всё медленнее, словно его тянуло в обратную сторону какая-то невидимая эластичная нить. Всё время перед глазами его стояло её обеспокоенное лицо, а в ушах звучал крик. Он был уверен, что её ждёт неминуемая гибель. И, несмотря на вред, причинённый ему, не хотел, чтобы Пат умирала. Она была слишком жизнерадостна, слишком уверена в себе, а прежде всего, слишком красива, чтобы умирать. С другой стороны, это была нахальная, язвительная, эгоистичная дьяволица, холодная, как кристалл, и враждебно настроенная. Но у неё были серые глаза, каштановые волосы и изрядная храбрость. Наконец, раздражённо бормоча что-то, Хэм повернулся и торопливо пошёл на юг. Слежка за девушкой была лёгким делом для любого прошедшего школу тропиков. В стране холода растения медленно залечивали свои раны, и Хэм то и дело находил следы её ног или сломанные ветви, указывающие, где она прошла. Он нашёл место, где Пат пересекала реку по кронам деревьев и где она остановилась, чтобы поесть. Вскоре он заметил, что расстояние между ними начинает увеличиваться. Сноровка и быстрота движений девушки на голову превосходили его собственное. Наконец Хэм остановился. Плоскогорье постепенно уходило вверх, в сторону обширных гор Вечности. И Хэм знал, что, идя прямо вверх, скоро её догонит. Поэтому он прилёг на минуту, наслаждаясь комфортом пребывания на воздухе без скафандра, лишь в шортах и рубашке, которые носил под ним. Здесь это было уже возможно. Вечный низовой ветер, дующий в направлении тропиков, отгонял дрейфующую плесень. А та немногое, что приносили на себе животные, быстро погибала от первого же холодного дуновения. Кроме того, растения страны холода не угрожали его телу. Хэм проспал 5 часов. Следующий час похода принёс очередные перемены окружения. Растительность у подножия гор была более скудной, чем на плоскогорье. Это были уже не джунгли, а лес, разумеется, ничем не напоминающий земной. Он состоял из растений, похожих на деревья со стволом в 500 футов и кронами, кончающимися не листьями, а цветами. Лишь изредка встречающиеся деревья Джека-хватателя напоминали о тропиках. Постепенно высота деревьев уменьшалась. Появились скопления скал и огромные чёрные откосы, лишённые какой-либо растительности. Время от времени Хэм встречал единственных летающих обитателей этой планеты. Серых нетопырей, похожих на ночных бабочек размером с ястреба, но таких хрупких, что их можно было обезвредить ударом руки. Они летали вокруг, время от времени хватая небольших извивающихся созданий и издавая звуки, похожие на звон. Казалось, прямо перед Хэмом, хоть в действительности в 30 милях от него, виднелись горы Вечности. Их вершины тонули в облаках, клубящихся в 15 милях над его головой. Слежка за Пат стала труднее, поскольку часто она шла по голым скалам. Но со временем следы стали свежее. Его сила давала ему преимущество. Наконец, он заметил девушку у подножия колоссального откоса, рассечённого узким, заполненным деревьями ущельем. Она осмотрела сначала огромную пропасть, затем заросшую расщелину явно прикидывая, позволит она пересечь барьер или нужно будет обходить препятствия. Как и Хэм, она сняла скафандр из трансдермы и сейчас была в рубашке и шортах, то есть в обычном костюме в стране холода, которая по земным критериям не так уж и холодна. «Она похожа на лесную нимфу со склона Древнего Олимпа», — подумал Хэм. Он поспешил к ней, когда девушка направилась вглубь каньона. «Пат!» — крикнул он, впервые назвав ее по имени. «Это ты!» Она с облегчением вздохнула, и глаза ее радостно вспыхнули. «Я думала, что ты... Я старалась тебя найти». Лицо Хэма не выражало особого энтузиазма. «Слушай, Патриция Барлингем», — холодно сказал он. «Прощения тебе нет, но я не могу смотреть, как ты идешь прямо навстречу смерти. Ты упряма, но ты женщина, и я забираю тебя в Иротию». Ее запал остыл. «Правда, браконьер? Мой отец пересек эти горы, и я тоже смогу это сделать». «Твой отец пересек их в середине лета, разве не так?» «А середина лета сегодня. Тебе не добраться до перевала Безумца раньше, чем за 5 дней и 20 часов. А тогда будет почти зима, и ты окажешься возле зоны бурь. Это глупость». Девушка покраснела. «Перевал лежит достаточно высоко, чтобы находиться в зоне верховых ветров. Там будет тепло». «Тепло. Даже жарко от молний». Хэм помолчал. Слабый отзвук грома прокатился по каньону. «Прислушайся. Через 5 дней это будет точно над нами», — он указал на лишённые растительности склоны. «Даже венерианская жизнь не может здесь удержаться. А может, ты считаешь, что, будучи достаточно дерзкой, имеешь медный лоб и можешь служить громоотводом? Лучше молнии, чем ты». «Ну и темперамент», — подумал он, а девушка вдруг смягчилась. «Я пыталась докричаться до тебя», — сказала она без связи с предыдущим. «Чтобы еще раз посмеяться?» — язвительно откликнулся Хэм. «Нет. Чтобы сказать, что мне очень стыдно и что...» «Твои извинения ни к чему. Но я хотела сказать тебе...» «Неважно», — прервал он. «Меня не интересуют ни твои извинения, ни твое раскаяние. Сделанного не поправить». Он взглянул на нее сверху вниз. «Но ведь я...» — сказала Пат. Ее прервал треск и бульканье. Девушка в ужасе вскрикнула, поскольку взгляду их предстал гигантский пузан. Это был колосс, заполонивший каньон до высоты 6 футов и катившийся прямо на них. В стране холода пузаны встречались реже, но были гораздо крупнее, поскольку обилие пищи в тропиках постоянно заставляло их делиться. Этот же был огромен и ужасен. Тонны отвратительной вонючей массы, громоздящейся в узком проходе. Хэм выхватил свой огнемет, но девушка схватила его за руку. «Нет!» — воскликнула она. «Он слишком близко и разлетится!» Патриция была права. Их не защищала трансдерма, поэтому контакт с фрагментами этого монстра был бы смертелен, а выброс пламени завалил бы их его останками. Хэм схватил девушку за руку, и они побежали вверх каньона, стараясь оторваться на расстояние, с которого можно будет рискнуть выстрелить. А следом катился пузан, движущийся вслепую, в единственно возможном для него направлении. Направлении пищи. Расстояние между ними постепенно увеличивалось. Ущелье, шедшее в юго-западном направлении, резко свернуло на юг. Солнце, вечно висевшее на востоке, скрылось, и они оказались в мрачной котловине. Под ногами была голая литая скала. Добравшись до этого места, пузан остановился. Он не мог двигаться, если запах пищи не указывал ему направление. Смыслом жизни этого огромного чудовища была еда. И лишь кишевшая жизнью Венера позволяла ему жить. Двое беглецов остановились в тени. «И что теперь?» — буркнул Хэм. Простой выстрел в тело пузана был невозможен. Из-за неудобного угла выстрел мог уничтожить лишь ту часть пузана, которая находилась в прямой видимости. Патриция подпрыгнула и сорвала куст, извивающийся по стене так, чтобы ловить слабые лучи солнца. Девушка бросила растение на пульсирующую массу, и пузан продвинулся вперед на 1 или 2. «Заманим его дальше», — предложила Пат. Они попытались, но ничего не вышло. Растительность была здесь слишком скудна. «Что станет с этим созданием?» — спросил Хэм. «Я видела одного, заправшегося на пустынный берег тропиков», — ответила девушка. «Довольно долго он весь дрожал, а потом одни клетки атаковали другие. Они поедали друг друга». Она содрогнулась. Этот каннибализм был ужасен. И долго это продолжалось? 40, может, 50 часов? «Я не собираюсь ждать так долго», — буркнул Хэм и принялся копаться в рюкзаке, вытаскивая трансдерму. «Что ты хочешь сделать?» «Надену скафандр и попытаюсь сжечь всю массу выстрелом с близкого расстояния». Он коснулся своего огнемета. «Это мой последний ствол. Впрочем, у нас есть твои. Зарядная камера моего огнемета лопнула, когда я воспользовалась им часов 10-12 назад. Но у меня есть несколько запасных стволов». «Вот и хорошо», — ответил Хэм. Он осторожно подкрался к отвратительной пульсирующей стене белого теста, вытянул руку в сторону, стараясь добиться максимального угла поражения, и нажал на спуск. Выстрел громом прокатился по каньону. Обрывки чудовища падали вокруг, а останки после сожжения многих тонн имели толщину только 3 фута. «Ствол выдержал!» — триумфально воскликнул Хэм. Это давало значительную экономию времени при новой зарядке. Спустя 5 минут оружие выстрелило снова. Когда масса отвратительной протоплазмы перестала бурлить, ее слой имел всего 1,5 фута. Однако ствол рассыпался в пыль. «Давай твой!» — сказал Хэм, но тут же озадаченно уставился на девушку. Стволы огнемета, сделанного в Энфилде, оказались слишком малы для его американского оружия. «Вот идиоты!» — воскликнул он. «Идиоты?» — вспылила Пат. «Только потому, что вы, янки, используете мортиры вместо стволов?» «Я имел в виду себя». «Можно было догадаться», — Хэм пожал плечами. «Что ж, либо мы ждем здесь, пока Пузан съест самого себя, либо ищем другой выход из ловушки. Я подозреваю, что каньон кончается тупиком». «Вполне возможно», — согласилась Пат. «Эта узкая трещина возникла в результате давнего геологического катаклизма, который разорвал горы пополам. Поскольку это не результат водной эрозии, скорее всего, она кончается отвесной пропастью. Хотя не исключено, что в каком-нибудь месте эти крутые стены можно преодолеть. Времени у нас много, так что можно поискать выход». «Кроме того...» Она с отвращением скривилась от вони, шедшей от Пузана. Не снимая скафандра из трансдермы, Хэм пошел следом за Пат в тень. Проход сузился, потом повернул на запад. Однако теперь стены были настолько высоки и круты, что солнце, висевшее на юго-востоке, не доходило до Хэма и Пат. Это было место, полное теней, почти как в зоне бурь, отделяющей сумеречный пояс от полушария вечной ночи. Там нет настоящего света или настоящего дня, а царят постоянные сумерки. Несмотря на загар, ноги Пат казались бледными. Когда она говорила, голос ее звучным эхом отражался от скал. Жуткое место это расщелина. Мрачное и неприятное. «Не нравится мне здесь», — сказал Хэм. «Проход все ближе подходит к линии тьмы. Ты понимаешь, что никому не известно, что находится в темных частях гор Вечности?» Пат засмеялась. «Ничего нам тут не грозит. А если вдруг что-нибудь, у нас есть автоматы». «Отсюда нет выхода», — продолжал Хэм. «Лучше вернуться». Пат остановилась. «Испугался Янки?» Она понизила голос. «Туземцы говорят, что в этих горах живут призраки». Она язвительно рассмеялась. «Мой отец говорил, что видел жутких существ на перевале Безумца. Если на ночной стороне Венеры существует жизнь, здесь единственное место, через которое она могла бы вторгнуться в сумеречный пояс. Здесь, в горах Вечности». Она пугала его и снова рассмеялась. Но внезапно смех ее сменился ужасным воем, раздавшимся сверху. Теперь и Пат испугалась и побледнела. Они смотрели вверх на скальные стены, где перемещались таинственные тени. «Что? Что это было?» — прошептала она. «Хэм, ты видел?» Хэм видел. Какой-то силуэт мелькнул на фоне клочка неба, прыгая с камня на камень высоко над ними. И вновь раздалось уханье, звучащее как язвительный смех. Размазанные фигуры почти взлетали на крутые склоны. «Назад!» — крикнула девушка. «Быстро!» Когда они повернулись, небольшой черный предмет упал и лопнул со звуком «пф» прямо перед ними. Хэм быстро нагнулся. Это был стручок спор какого-то незнакомого растения. Облако пыльцы лениво поднялось над ними. И внезапно оба начали задыхаться. Хэм почувствовал, что у него кружится голова, а Пат покачнулась и навалилась на него. «Наркотик!» — крикнула она. «Бежим!» Но тут же еще несколько стручков лопнуло рядом. Облачка спор поднялись вверх, и дыхание стало мукой. Люди задыхались и одновременно теряли сознание. Внезапно Хэма осенило. «Маски!» — выдавил он и натянул шлем скафандра на голову. Фильтры, зачищавшие от плесени тропиков, очистили воздух и от этих новых спор. И вскоре он уже полностью пришел в себя. Однако защитная одежда девушки находилась где-то в глубине ее рюкзака. Она вяло копалась в нем, потом вдруг пошатнулась и опустилась на землю. «Мой рюкзак», — прошептала она. «Забери его с собой. Твои...» Она умолкла, задыхаясь в приступе кашля. Хэм затащил ее под небольшую скальную полку и выдернул из рюкзака скафандр из трансдермы. «Надень его!» Еще с десяток стручков разбились вокруг них. Какая-то фигура мелькнула на каменной стене. Хэм проводил ее взглядом, потом направил на нее автомат и выстрелил. Раздался пронзительный хриплый визг, которому вторил хор нестройных воплей. Животное размером с человека свалилось вниз и с шумом упало в 10 футах от Хэма. Выглядело оно ужасно. Хэм с отвращением смотрел на это существо, похожее на туземца, трехглазое, двурукое и четвероногое. Руки с двумя пальцами отличались от рук жителей тропиков тем, что были белыми и заканчивались когтями. Его физиономия — это не плоское, лишённое выражение лицо туземца, а перекошенное, полное злобы, мрачное обличие с большими глазами. Существо еще жило, и взгляд его выражал ненависть. Схватив камень, оно из последних сил бросило его в Хэма, потом сдохло. Разумеется, Хэм не знал, что встретился с Триопс Накривианс, трёхглазым жителем тьмы, странным полуразумным существом, до сих пор единственным известным живым реликтом, встречающимся в районах гор Вечности, неосвещаемых солнцем. Пожалуй, это самое кровожадное создание, встреченное на известных нам планетах, абсолютно неприступное и наслаждающееся убийством. Град стручков прекратился, зато зазвучал хор оскорбительных уханий. Хэм воспользовался передышкой, чтобы натянуть шлем скафандра на голову девушки. Он уже почти закончил, когда она потеряла сознание. Внезапно раздался громкий стук, и камень рикошетом ударил его в плечо. Потом они посыпались густо, пролетая со свистом, как пули. Черные фигуры прыжками перемещались на фоне неба, и их резкий смех звучал издевательски. В одну из них Хэм выстрелил, когда та находилась в воздухе, но сбить существо не удалось. Камни сыпались градом. Они были небольшими, размером с крупный щебень, но летели так стремительно, что ранили тела людей через трансдерму скафандров. Хэм повернул Пат лицом вниз, и девушка слабо застонала, когда один из камней ударил ее по спине. Хэм закрыл ее своим телом. Ситуация становилась критической. Приходилось рисковать и возвращаться, несмотря на то, что Пузан блокировал проход. «Возможно, — подумал Хэм, — закрывшись скафандром, он сумеет пробраться». Конечно, идея была совершенно головоломной. Студенистая масса попытается его окружить и задушить внутри себя. Но другого выхода Хэм не видел. Подхватив девушку на руки, он бегом бросился вниз по ущелью. Уханье, вой и каскады язвительного хохота отражались эхом от стен вокруг него. Хэм бежал от града камней, но все же один попал ему в голову, и американец покачнулся, прислонившись к стене расщелины. Потом побежал дальше. До него вдруг дошло, что причиной его упорства была девушка, которую он нес. Он должен спасти Патрицию Барнингем. Наконец он добрался до поворота. Далеко вверху на запасной стене виднелась полоса солнечного света, и жуткие преследователи перебрались на затемненную сторону. Они не выносили солнечного света, так что, двигаясь вдоль восточной стены, Хэм был частично защищен от камней. Очередной поворот блокировал Пузан. Приближаясь к нему, Хэм почувствовал тошноту. Трое неизвестных существ добрались уже до белой массы и ели, действительно ели эту мерзость. При виде Хэма и Пат они с ворчанием обернулись, и он подстрелил двоих. Третий метнулся на стену, но Хэм выстрелил еще раз. И существо с глухим шлепком упало прямо в центр Пузана. Пузан отодвинулся, оставив существо в углублении, образующем что-то вроде отверстия в белой массе. Даже Пузан не хотел есть этих существ. Тогда еще не было известно, что хотя существа с ночной части Венеры могут поедать и усваивать продукты из дневного полушария, обратного явления не происходит. Ни одно существо с дневного полушария не может употребить продукты с ночного, поскольку в них присутствуют различные отравляющие вещества. Прыжок неизвестного существа обратил внимание Хэма на узкую скальную полку. Можно было подняться на нее и обойти пузана. Задача была почти невыполнимой под градом камней, но другого выхода Хэм не видел. Он положил девушку так, чтобы освободить правую руку, вставил в автомат новый магазин и сделал наугад серию выстрелов в направлении мелькающих вверху теней. На мгновение град камней прекратился, и Хэм рывком втащил Пат на скальную породу. Вновь посыпались камни. Шаг за шагом Хэм скользил вдоль стены, балансируя над обреченным на гибель пузаном. Смерть сверху и смерть снизу. Шаг за шагом он миновал поворот. Здесь обе стены освещало солнцем. И это было спасением, по крайней мере для него. Девушка могла уже умереть, с отчаянием подумал он, неся ее, спотыкаясь и скользя на слизи, оставленной пузаном. Отойдя на безопасное расстояние и выйдя на солнце, Хэм сорвал маску ее скафандра, глядя на белое, мраморно-холодное лицо Пат. Однако это была не смерть, а лишь оцепенение, вызванное действием наркотиков. Час спустя девушка пришла в себя. Она по-прежнему была слаба, шокирована и перепугана. Ее первый вопрос был о рюкзаке. «Он здесь», — ответил Хэм. «Что за сокровища ты там держишь? Записки?» «Мои записки? О, нет». Слабый румянец покрыл щеки девушки. «Это я пыталась тебе сказать. Это твой Кхикстхилл». «Не шути так». «Но я действительно не выбросила его. Он принадлежит тебе по праву, Хэм. Масса английских факторов торгует в американской зоне. Я просто распорола твой мешочек и спрятала Кхикстхилл в своем рюкзаке. А плесень на земле была парой веток, которые я туда бросила, чтобы создать видимость правды. Но... ну почему?» Ее румянец усилился. «Я хотела тебя наказать», — прошептала Пат. «Ты был такой холодный, равнодушный и надменный». «Я?» — Хэм был вне себя от обиды. «Это ты была такой?» «Да, но только сначала все-таки ты ворвался в мой дом. Но потом, когда ты перенес меня через грязь, Хэм, тогда все изменилось». Хэм проглотил слюну и вдруг схватил девушку за плечи. «Не будем спорить, кто тут виноват», — сказал он. «Но об одном условимся на месте. Мы идем в Эротию, и там поженимся в солидной американской церкви, если ее уже построили. Или в солидной американской мэрии. И больше никаких разговоров о перевале Безумца и переходе через горы Вечности. Ясно?» Пат взглянула на далекие вздымающиеся вершины и вздрогнула. «Ясно», — покорно ответила она. Стэнли Вейнбаум. «Планета-паразит». Читал Вадим Чернобельский.